Обещаю. Ну, ты прелесть. Воображаю, как все мальчишки взбесятся. А пускай себе бесятся, сказал Брент. Мы вдвоем легко с ними управимся. Послушай, Скарлетт, посиди с нами утром на барбекю. Что ты сказал? Стюарт повторил свою просьбу. Ладно. Близнецы переглянулись. Торжествующе, но не без удивления. Для них было непривычно столь легко добиваться знаков расположения этой девушки, хотя они считали, что она дает им некоторое предпочтение перед другими. Обычно Скарлетт все же заставляла их упрашивать ее и умолять. Водила за нос, не говоря ни «да» или «нет». Высмеивала их, если они начинали дуться, и напускала на себя ледяную холодность, если они пробовали сердиться. А сейчас она, в сущности, пообещала провести с ними весь завтрашний день, сидеть рядом на барбекю, танцевать с ними все вальсы, а уж они позаботятся, чтобы вальс вытеснил все другие танцы, и ужинать вместе. Ради этого стоило даже вылететь из университета. Окрыленные своим неожиданным успехом, близнецы не спешили откланяться и продолжали болтать о предстоящем барбекю, о бале, о Мелани Гамильтон и Эшли Уилксе, отпуская шуточки, хохоча, перебивая друг друга и довольно прозрачно намекая, что приближается время ужина. Молчание Скарлетт не сразу дошло до их сознания, а она за все это время не проронила почти ни слова. Наконец, и они ощутили какую-то перемену. Сияющий вечер словно бы потускнел. Только близнецы не могли бы сказать, отчего это произошло. Скарлетт, казалось, совсем их не слушала, хотя ни разу не ответила ни в попад. Чувствуя, что происходит нечто неприятное, непонятное, сбитые с толку, раздосадованные, они пытались еще некоторое время поддерживать разговор. Потом поглядели на часы и нехотя поднялись. Солнце стояло уже совсем близко над свежевспаханным полем, а с рекой черной зубчатой стеной воздвигался высокий лес. Ласточки, выпорхнув из-за стрех, стрелой проносились над двором, а куры, утки, индюки, одни важно вышагивая, другие переваливая сбоку на бок, потянулись домой с поля. Стюарт громко крикнул: «Джеймс!» И почти тотчас высокий негр, примерно одного с близнецами возраста, запыхавшись, выбежал из-за угла дома и бросился к коновязи. Джеймс был их личным слугой и вместе с собаками сопровождал их повсюду. Он был неразлучным товарищем их детских игр, а когда им исполнилось 10, они получили его в собственность в виде подарка ко дню рождения. Завидя Джеймса, гончие поднялись, отряхивая красную пыль, и замерли в ожидании хозяев. Юноши распрощались, пообещав Скарлетт приехать завтра к Уилсам пораньше и ждать ее там. Затем сбежали с крыльца, вскочили в седло и, сопровождаемые Джеймсом, пустили лошадей в галоп по кедровой аллее, что-то крича на прощание и размахивая шляпы. За поворотом аллеи, скрывшим из глаз дом, Брент остановил лошадь в тени кизиловых деревьев. Следом за ним остановился и Стюарт. Мальчишка-негр остановился в некотором отдалении. Лошади, почувствовав ослабленные поводья, принялись пощипывать нежную весеннюю траву, а терпеливые собаки снова улеглись в мягкую красную пыль, с вожделением поглядывая на окружившихся в сгущающих сумерках ласточек. На широком простодушном лице Брента было написано недоумение и легкая обида. «Послушай, — сказал он, — не кажется ли тебе, что она могла бы